Глава 35. Погоня под дождем. «Тимоха!» — хором закричали Владик и Маргоша. Их голоса прозвучали так слаженно, будто они репетировали этот крик целую вечность. В одну секунду все перевернулось. Куда-то пропала их глупая ссора, исчезли все обиды и упрямства. Все это стало мелким и неважным, потому что их друг... Их маленький пушистый ворчун Тимоха только что ринулся прямиком в опасность. Совсем один, а все из-за них. Потому что они, такие взрослые и умные, не сумели просто поговорить и помириться. Сердце у обоих будто ухнуло куда-то в пятки. Стало так стыдно, что щеки загорелись, несмотря на холодный дождь. И этот стыд был намного сильнее страха перед темным лесом и страшной деревней. Бросить Тимоху сейчас? Одного? Да ни за что на свете! «Сумку хватай!» — скомандовал Владик, и его голос прозвучал решительно. Маргоша даже не спросила, зачем. Она молнией метнулась к волшебному мешочку, который так и лежал на земле, подхватила его и крепко прижала к себе. В следующую секунду они уже неслись вперед, обратно к той тропинке, где исчез их друг. Ледяной дождь встретил их, как незваных гостей. Он будто сговорился с этой деревней и теперь пытался остановить ребят, не пустить их дальше. Одежда моментально стала мокрой и тяжелой, противно липла к телу. Холодные капли барабанили по капюшонам, а под ногами чавкала липкая скользкая грязь, в которой ботинки вязли по щиколотку. Но дети этого почти не замечали. Они бежали изо всех сил, напряженно вглядываясь в серую стену дождя. Им нужно было увидеть маленький белый комочек, который мелькал где-то там, впереди. И вот они ворвались на главную улицу деревни. Картина, которая им открылась, заставила их замереть на месте. Это было очень грустное и заброшенное место. Красивые эльфийские домики, которые, наверное, когда-то были похожи на домики для кукол, теперь стояли все кривые и перекошенные. Их нарядные крыши из листьев давно сгнили и превратились в мокрые тряпки, с которых ручьями лилась вода. Казалось, будто сами домики плачут от тоски. Вместо ухоженных дорожек повсюду была только грязь, грязь и еще раз грязь. Но было здесь и кое-что еще. Цветы. Они росли повсюду, вдоль покосившихся заборчиков, на бывших клумбах и даже прямо посреди дороги, пробиваясь сквозь грязь. Их ярко-зеленые стебли и крупные еще не раскрывшиеся бутоны, похожие на тюльпаны, были единственными яркими красками в этом сером и мокром мире. Но эта красота была обманчива. Стоило ребятам подбежать чуть ближе, как бутоны с громким сухим щелчком начали раскрываться. Щелк, щелк, щелк! И вместо нежных лепестков на детей смотрели настоящие зубастые пасти. Внутри каждого цветка был целый ряд острых, как иголки, зеленых зубов. «Ой!» — только и успела пискнуть Маргоша. Цветы-хищники, почувствовав, что рядом кто-то есть, тут же пришли в движение. Они начали вытягивать свои длинные гибкие стебли, словно руки, пытаясь схватить ребят за ноги, за куртки, за все, до чего только могли дотянуться. «Ай, осторожно!» — взвизгнула Маргоша. Она еле успела отпрыгнуть в сторону от особенно шустрого цветка, который попытался вцепиться ей в шнурок ботинка. «Не стой, бежим!» — крикнул Владик. Он сам отмахнулся ногой от другого цветка, который уже почти обхватил его штанину. Они мчались вперед, петляя между зубастыми клумбами. Приходилось постоянно уворачиваться, подпрыгивать и отскакивать в стороны. Это было похоже на какую-то безумную видеоигру, где на каждом шагу тебя поджидает опасность. Только это была не игра. Если такой цветок тебя укусит, синяка точно не избежать, а может, будет и что похуже. Впереди, сквозь пелену дождя, снова мелькнуло что-то белое. «Тимоха! Это был он!» Их маленький друг бежал, совершенно не разбирая дороги, все глубже и глубже в деревню. он направлялся к самому большому и самому кривому дому, который стоял в самом конце улицы. Наверное, именно из его подвала и доносились те крики, которые они слышали. «За ним! Быстрее!» — крикнул Владик, указывая рукой вперед. И они побежали еще быстрее. Страх перед зубастыми цветами никуда не делся, но тревога за Тимоху была сильнее. Они неслись вперед в самое сердце плачущей деревни вслед за своим маленьким, но таким невероятно отважным другом.